Глава 4. Забыть и не вмешиваться? Я могла даже не переспрашивать, чтобы узнать, что имел в виду принц демонов. Его слова явно касались заговорщиков и моей с ними связи. Вернее, не моей, а настоящей Амайи. Но сейчас это значение не имело, потому что отвечать за ее ошибки в любом случае пришлось бы мне. И если Дэрил меня об этом попросил, значит, он и правда обо всем осведомлен и имеет какие-то свои планы, в которые не хочет меня посвящать. «Мой вам совет. Займитесь своими делами», — проговорил его высочество, глядя мне прямо в глаза. «Практикуйте магию. Познакомьтесь поближе со своей матерью, которую вы не знали раньше. Побудьте рядом с мужем. Можете даже уехать куда-нибудь на время, когда гости покинут замок. Вы ведь в нашей империи пока мало что видели. А тут есть красивые места. Уверен, вам они понравятся. Я же со своей стороны сделаю то, чего вы от меня хотите. А именно увезу вашу сестру подальше от вас и вашего супруга». То, что он предлагал, было весьма заманчиво, потому что на самом деле вся эта мутная демоническая политика меня совершенно не прельщала. Я прекрасно понимала, что моих сил недостаточно для того, чтобы бороться с заговорщиками. А вот они, если пожелают от меня избавиться, вполне способны это сделать. И не факт, что генерал успеет прийти и защитить. И вообще, я бы уже давно сдала эту шайку императору, если бы точно знала, что у них нет компромата на Амайю. Быть обвиненной в причастности к заговору против Его Величества мне, разумеется, не хотелось, особенно сейчас, когда мои отношения с Кейраном начали налаживаться. «А вы уверены, что меня не попытаются снова впутать в то, о чем вы говорите?» — задала я осторожный вопрос собеседнику. «И что мне не угрожает опасность от сами знаете кого?» «Не хочу лишний раз рисковать. Я и без того уже недавно пострадала», — добавила, кивнув на лестницу, которая напоминала мне о том дне, когда Элспид меня с нее скинула. «Вам не о чем беспокоиться», — неожиданно мягко улыбнулся принц. «Вы мне действительно нравитесь, Амайя, и я не позволю, чтобы с вами случилось что-то плохое. Но только если вы сами не будете нарываться на неприятности. А вы это можете, я знаю. Но лучше не надо. Считайте это моим условием, ответной услугой, которую вы мне окажете за то, что я выкуплю вашу сестру». Я еще немного помолчала, обдумывая услышанное. В целом, предложение Дэрила меня устраивало. Граф вскоре окажется в темнице и больше не будет действовать мне на нервы. Как и Элспид. Император, кажется, пришел к выводу, что его фавориткой я быть не намерена, и переключил свое внимание на кого-то другого. Одной проблемой меньше. Если еще и заговорщики перестанут висеть надо мной дамокловым мечом, моя жизнь сразу станет легче. И кто знает... Может быть, я все-таки смогу однажды вернуться в свой родной мир. Эта мысль отозвалась в душе надеждой, но почему-то сердце от нее кольнуло печаль. Я ведь и правда начала привязываться к тому, что меня сейчас окружало. Привыкать к этому телу. И чувства к Дивардису с каждым днем становились все сильнее. Мне вспомнилось, как он сидел у моей постели и умолял меня очнуться. Какое отчаяние звучало в его голосе. Какой радостью наполнился его взгляд, когда я пришла в себя. Смогу ли я, вернувшись, оставить все это в прошлом и жить дальше, как ни в чем не бывало? Я сделала глубокий вдох и решительно кивнула. «Хорошо, я согласна на ваши условия. Если вы и в самом деле обещаете, что я буду в безопасности, не стану больше ни во что вмешиваться». «Что бы ни происходило», — добавил принц. «Ох, хотелось бы надеяться, что он знает, что делает».